Глава первая. Конец с началом. «И чего делать будем?» — спросил мой зам, высоко задрав голову и рассматривая танцующего парня в строительной люльке. «Примерно 20-й этаж», — ответил я. «До окон далеко, поэтому придется заходить с крыши. Доставай альпинистское снаряжение. Сам пойду. Может, еще поуговариваем, и без нас спустится?» «Вряд ли», — покачал головой полицейский, стоящий рядом с нами. «Обдолбанный, видимо, до такой степени, что скорее в свободный полет отправится, чем заветную кнопочку нажмет. Да и нажимать нечего. Вон с корнем вырванный пульт по частям валяется. Но стоит подождать, пока успокоится. Сейчас на такой верхотуре опасно к нему приближаться. А если сиганет раньше?» «И это тоже не исключаем», — грустно кивнул мне страж порядка. «Честное слово, подарил бы ему такую возможность. Но потом замучаемся на ковре у начальства отчитываться. Почему не уберегли и не уговорили? Вас, наверное, ваша тоже пропесочит». «Отвазеленит по полной программе», — согласился я. «Так что придется лезть. Когда начну спускаться, то отвлеките идиота разговорами. А то ведь реально прыгнуть раньше времени может, увидев меня». Через 10 минут мы были наверху. Быстро привели снаряжение в полную боевую готовность. «Готов», — по рации сообщаю вниз. «Включайте матюгальник на полную громкость. Хоть песни пойте, но чтобы кретин даже не подумал голову вверх задирать». «Пошел!» — хлопнул меня по плечу Юрец, стоящий рядом на краю крыши многоэтажки. «Прицепишь к себе этого Бэтмена и сразу давай команду. Вытяну обоих бережно. Хотя я ж тебе 5 должен, так что может оборваться случайно веревочка». «Не оборвется», — с улыбкой огрызнулся я. «Тогда не у кого будет в следующий раз деньги до зарплаты выклянчивать». «Хороший стимул оставить тебя в живых. С Богом, майор!» Шагнув в пустоту, быстро добираюсь до строительной люльки. Не самое сложное занятие для мастера спорта по альпинизму и бывшего офицера горного спецназа. Парень резко прекратил материть полицейских, стоящих внизу, и уставился на меня. «Точно, наркоман. Таких зрачков у нормальных людей не бывает. Но с его состоянием пусть медики разбираются. Я же, не дав совершить прыжок вниз, быстро нокаутирую парня ударом в лобешник, слегка придерживая за куртку. Опутываю бесчувственное тело ремнями, проверяю, насколько надежно мы с ним прикреплены друг к другу, и даю Юрке команду на подъем. Вскоре очухавшийся наркоша оказался в скорой помощи, и его с почетом увезли. А мы остались вместе с полицией оформлять необходимые документы. Как же я их не люблю. Лучше еще несколько раз с крыши спущусь. Но даже бюрократия когда-нибудь заканчивается. Приехав на родную базу, слегка перекусили и съездили еще на пару мелких бытовых вызовов. Почти тихая смена. Видимо, боги МЧС решили, что на сегодня достаточно одного веселого приключения. Спокойно дождались окончания дежурства, и уставшие разъехались по домам. Зайдя в свою однушку, повесил куртку и переместился на кухню. Щелкнул выключателем. Твою мать! Лампочка перегорела. И ведь пара недель не отработала это дорогое, по заявлениям производителя, почти вечное энергосберегающее чудо. Даже совдеповские с нитью накаливания месяцами служили, несмотря на цену раз в 10 ниже. Чертово китайское барахло! Взяв старенький табурет, встал на него и приступил к замене лампы. Но не успел ее до конца выкрутить, как подо мной послышался треск. Ножка табурета подломилась, и я полетел на пол, в конце основательно приложившись головой о керамическую плитку на нем. Вырубило сразу. Не знаю, сколько так провалялся. Пришел в себя и не понял, то ли ослеп, то ли на улице до такой степени непроглядная темень. Состояние настолько хреновое, что хреновее некуда. С трудом дотянулся до кармана и достал старенький мобильный телефончик. Нажал кнопку, на которую был забит номер Юрки. — Да, Васильич, — почти сразу же ответил он. — Срочно. Ко мне. Кажись, разбился. — Ты? Каким образом? Ответить ничего не успеваю и снова вырубаюсь. Вскоре резко полегчало. Встал, покрутил головой, вроде ничего не болит. Тут же в прихожей раздался звук отпираемой двери. Однозначно Юрка приперся. У него есть ключи от моей холостяцкой берлоги. Надо успокоить друга и извиниться за то, что сдернул его с отдыха, на ровном месте панику наведя. Пошел к нему навстречу. Но Юрец, словно не замечая меня, кинулся обследовать квартиру. — Все нормально, брателло, — успокаивающе говорю ему, стоя у дверей кухни. — Считай, что ложный вызов. Юрка побежал в мою сторону и... пробежал сквозь меня. Словно я не его лучший друг, а командир, а какая-то голограмма. Охренел? Только и смог выговорить я от такого нахальства. Дальше было не до слов. Вижу посреди кухни лежащее тело мужика. Юрец склоняется, щупает у него пульс и, выхватив из кармана смартфон, орет. «Бульварная улица, дом 32. Говорит капитан Мозин, отряд 56-17. Найдено тело нашего коллеги майора Галича, без признаков жизни. Сколько так лежит, не знаю, поэтому приступаю к реанимации. Давайте, ребята, быстрее, он еще не остыл!» «Юр, ты чего?» — осторожно спрашиваю я. «У того наркоша дозу украл и закинулся. Я же здесь!» Но он не отвечает, пытаясь запустить сердце мужика и делая ему искусственное дыхание. «Ладно, сейчас не время для разборок. Необходимо помочь потерпевшему, каким-то чудом оказавшемуся на моей кухне. Встаю рядом с телом на колени, и тут мне реально поплохело второй раз. Это же я лежу. Ошибки нет. Эту наглую морду вижу в зеркале постоянно. Юр, пытаюсь взять за плечо друга, но рука проходит сквозь него. Юра, мля! Уже ору не своим голосом, начиная понимать, какой большой писец случился. Не останавливайся! До приезда скорой не останавливайся! Он не собирался, еще минут 15 пытаясь оживить меня. Но как ни старался, приехавшие медики констатировали смерть. Появились менты. Фотографируют, записывают что-то. Находясь в полном ступоре, смотрю, как мое тело упаковывают в пластиковый мешок и уносят. Юрка же орет матом и начинает лупить в стену кулаками. Вот из кулапа вкалывают ему успокоительное и уводят под руки. Полицейские уехали последними. «И что мне теперь делать?» Оставшись призраком в пустой квартире, спрашиваю сам себя. «Охренеть! Умер!» «Бывает!» — раздается голос позади меня. Резко оборачиваюсь и принимаю боевую стойку. Нечто в розовом балахоне с ядовито-желтой надписью «Не влезай, убьет» пялится на меня. Хотя, может, и не пялится, так как под накинутым на голову капюшоном лица не видно. Вместо него клубится серый туман. В руках это держит белую дамскую сумочку со стразиками и наклеенным плачущим смайликом. «Ты кто?» — очумело спрашиваю я. «Антон Васильевич Галич. Я из Собеса пенсию принесла». «Чего?» «Чего-чего? Смерть твоя, придурок. Или у тебя еще есть какие-то варианты?» «Как-то не так я тебя представлял». «Какая смерть, такая и смерть. Нелепая. Погиб бы как герой. То сейчас не меня лицезрело, а более пафосную мою ипостась. В красивых доспехах, валом развивающемся плаще и с огненным мечом в руке. Но раз не сподобился, то жри, что дают. И вообще я на тебя зла. Такую ставку профукала». «Хамить, гражданка, не надо», — немного придя в себя, ответил я. «Что мне теперь делать? Что за ставки? Вы там в подземном мире совсем сбрендили?» «Нормальные мы», — слегка обиженным голосом произнесла она. «Ты бы вечно пожил. Тоже развлечение себе от скуки придумывать бы начал. Я как бы и одна смерть, но самостоятельных ипостасей у меня много. Есть смерть нелепая, смерть героическая, смерть тупая, ожидаемая. Да вариантов хватает. Каждый человек отмечен смертью с самого рождения, и она прикрепляется к нему с первого мгновения появления на свет. Твоя смерть изначально была младенческая, но ты, сука, выжил. Редкий случай». Пришлось менять свою курирующую ипостась на смерть ожидаемую, так как хиленьким ребеночком был. Опять неувязочка вышла. Когда ты занялся рукопашкой и альпинизмом, то бычара стал «будь здоров». Снова пришлось делать новую смертельную отметину. Военное училище, служба в армии и горячие точки дали возможность героической смерти прибрать тебя на время. Не понимаю, как умудрился даже ее обойти стороной. Это уже нонсенс. И тут мы стали делать ставки, какая из моих ипостасей окажется верной. Заодно смотрели на прошлый рекорд выживаемости. Ты, блин, всего на 3 смерти до него не дотянул. А я ведь верила, что побьешь рекорд, и ставочку на это забабахала большую. Ни хрена тут развлекуха, неприятно удивился я. Чужими жизнями как в домино играете. Что хоть поставила? Не жизнями, а смертями играем, пояснила нелепая. Положение обязывает, так что дуться не стоит. Что поставила, это не твое дело, да и не поймешь. Но получила возможность отыграться из-за того, что моя печать сработала. Хоть какое-то утешение. Так что, дружок, не подведи меня. Не понял. Ты в какие-то очередные свои игрища меня втянуть хочешь? А если я не согласен, что мне с этого? Во-первых, твоего мнения даже не спрашиваю. Спорить со смертью занятие неблагодарное, особенно с ее нелепой ипостасью. Во-вторых, и тебе резон согласиться есть. Пожить-то еще хочется? Естественно. Вот. Правда, в другом теле и в новом мире, но это лучше, чем ничего. В свои райские кущи навсегда попасть успеешь, да и не факт, что будут именно они. А тут молодой, здоровый. Вся жизнь до самой смерти впереди. Ты прямо рекламный агент. В чем подвох? Все тебе не так. Ладно, слушай. Расклад простой. В одной из реальностей Земли случился небольшой казус. Ну, тут я сама как общая смерть виновата. На одного паренька после рождения упало сразу несколько печатей моей разновидности. Очень неприятный сбой, скажу я тебе. Глюк системы, так сказать. И исправить его невозможно. Но парень, как и ты, оказался уникумом и смог дожить до 19 лет с такой вот хренью в судьбе. Хотя и жизнью нормальной подобное назвать нельзя. Короче, вырос он хоть и придурковатым, но сильным. Как с ним намучились родственники — отдельная песня. Есть подозрение, что он все-таки скоро окочурится, примерно 90%. 10% оставляем на непредсказуемость множественных печатей смертей. Как только это произойдет, ты окажешься в его теле. Твой старый смертельный рейтинг моего тотализатора обнулится, и ты попытаешься побить рекорд того мира. Ставки уже делаются. С нового тела тоже снимаются все глючные печати. В этом-то вся и соль. Снять их невозможно. Поэтому я оставляю тебе для равновесия все старые навыки, наработанные в этой жизни. С мозгами, естественно. Лихо закручено, правда? Ты знаешь все правила игры и стараешься обойти их, прожив как можно дольше. Не вижу причин для радости, признался я. Хотя и отказываться тоже не буду. Что с языком, знаниями нового мира, политической обстановкой? Язык русский, Российская империя. Ну а знания... Слушай, не наглей. Пару бонусов сверх накину, но не более. И так, можно сказать, милость тебе великую оказываю. Разберешься сам на месте. Понятно. Когда отправляюсь... Подожди чуток, пояснила нелепая. Еще рано. Так что даже на собственных похоронах побывать успеешь. 3 дня до похорон прошли скучно. Смерть на время потеряла всякий интерес ко мне, и я призраком слонялся по городу. Первым делом навестил себя в морге, с удовлетворением убедившись, что содержит тело во вполне нормальных условиях. Попытался сунуться к друзьям и знакомым, но к ним что-то не подпускало, установив невидимый барьер в нескольких десятках метров от человека. К 3-му дню совсем озверел от скуки. Даже походы в кино, театр и стриптиз-клубы не помогли. Фильмы крутили полное дерьмо, пьесы играли фальшиво, а возбуждение от сисястых девиц бесплотный дух никакого не чувствовал. Появление смерти было словно бальзам на душу. В принципе, только она от меня и осталась. «Попрощался с этим миром?» — без предисловий спросила нелепая. «Задолбался прощаться». «Верю. Тебе сейчас развлекухи живых совсем не в кайф. Теперь понимаешь, почему я смертельный тотализатор затеяла? Но скоро все изменится. Айда на похороны!» Мы быстро переместились к воротам кладбища. Идем не спеша по его тенистым аллеям. Смерть время от времени останавливается около могил и рассказывает о гибели бедолаг с ее печатью нелепой. Кто-то на самокате ехал, поймал ртом муху и подавился, отчего, потеряв управление, попал под грузовик. Кто-то сел мимо стула и, примерно как я, приложился головой о твердую поверхность. Провод под напряжением оборвался, бутылку из окна выбросили, точно попав по макушке прохожего. Очень много нелепых смертей. Я, работая в МЧС, тоже их встречал немало, но не в таком количестве. Наконец мы дошли до моей могилы. Народу много. Приятно, черт возьми. Священник над гробом читает молитву, размахивая кадилом. Ребята из МЧС стоят с понурыми лицами. Даже моя бывшая жена со своим новым муженьком приперлись. Тусят в первых рядах. Ольга хоть и плачет, но как-то картинно. А вот ее хахаль не пытается скрыть, что ему сие мероприятие до лампочки. Постоянно смотрит на дорогие часы, ожидая, когда меня уже закопают, и можно спокойно свалить по своим делам. «Мудак!» — не выдержав такого демонстративного пренебрежения, произнес я. «Расслабься!» — дружески по плечу хлопнула меня смерть. «По всем признакам скоро вслед за тобой отправится. Там печать такая поганая, что даже нелепая смерть за счастье покажется. Держи конфетку. Помяни самого себя». «Я ж предметы не могу в руках держать. А уж про хавчик даже не заикаюсь. Издеваешься?» «Нисколько. Конфетка с могилки, так что все норм. Кушай на здоровье. Тем более не буду. Это же подношение мертвым. А ты мертвее не бывает. Твое по праву, поэтому и можешь слопать. Да? Тогда бы я лучше рюмку водки тяпнул и сигаретку закурил. Обрадовался я. Обойдешься. Я приверженница ЗОС. Чего приверженница? Здорового образа смерти. С печатью нелепой курение и алкоголь продлевают жизнь. У меня в большинстве своем гибнут здоровые люди от всяких нелепых событий. Спортсмены, вегетарианцы всякие. Их по-другому часто хрен угробишь, если не совсем на башку отбитые. Имей в виду на будущее. Может пригодиться. Пока мы говорили, похороны подошли к своей кульминации. Гроб опустили в землю и начали закапывать. Немного постояв у могильного холмика, народ стал расходиться. Остались лишь ребята из моего отряда. Всматриваясь в их лица, ощутил настоящую благодарность. Как-то не по себе было осознавать, что тело, которое я носил всю свою жизнь, лежит под 2 метрами земли. Одно одинешенько. А тут такая душевная поддержка от парней. «На поминки пойдем?» — спросила смерть. «Нет. Все равно за упокой души выпить не смогу. А сидеть трезвым среди пьяных не очень приятно». «Согласна. Тем более, что и время поджимает». «Когда начинается перемещение?» «Переселение души», — поправила она. «Прямо сейчас. Давай, майор, не подведи». Тут же мир передо мной стал таять, какие-то водовороты перед глазами, словно несколько цветов краски в тазике быстро перемешивают палкой. Потом полная темень и... В себя прихожу от сильной головной боли, соленый привкус крови во рту. Открываю глаза и вижу прямо перед своим лицом безжизненно свисающую руку, торчащую из нагромождения покореженного металла. Но размышлять времени нет. Выстрелы. Настоящие выстрелы, как на войне, приводят затуманенный мозг в боевой режим. Аккуратно пытаюсь пошевелиться. Кажется, кроме легкого сотрясения больше ничего нет. Я не зажат железяками. Осторожно высовываю голову. Развороченный салон автобуса. Кругом тела. Между рядами идет какая-то зеленая абразина ростом 1.5 метра в белом маскхалате, держа на изготовку винтовку, чем-то напоминающую Мосинку, но только меньших размеров. Замираю. Жду. Этот монстрик остановился напротив меня и прицелился. Зря он так медлит. Армейские рефлексы вбиты меня накрепко. Перестаю притворяться чуть живым, обхватываю руками ствол, рывком дергаю его на себя и немного в сторону. Мой неудавшийся убийца не выпускает оружие и заваливается вперед. Удар кулаком в зеленый лоб. Тело в отключке. Вскакиваю и добиваю этого гоблина прикладом по башке. Приседаю, осматриваюсь. Больше никого. А вот на улице идет серьезный бой. Судя по выстрелам и взрывам, там не только винтовки, но и более современное вооружение задействовано. Приседаю и осматриваю труп. Нож, подсумок с несколькими обоймами к винтовке. Пистолет неизвестной мне конструкции. Как им пользоваться, не понимаю, так как нет даже спускового крючка. Потом разберусь. Еще минуту потратил на изучение винтовки. С ней, слава богу, никаких сложностей не предвидится. Достаю из оружия старую, почти отстреленную обойму и вставляю новую на 6 патронов. Вот теперь можно и на свет выходить. Здравствуй, падла, новый мир!